Глава 7. Соседи знали, что Ирина Ивановна Скуфидонская живет в 75-й квартире, а вот кто живет в 76-й, 77-й и 78-й было загадкой. Никто из жильцов ни разу не видел, как открывались эти двери, обитые скучным типовым дерматином и расположенные на одной лестничной клетке. Более того, если бы кто-то по злому умыслу попытался в них проникнуть и вскрыл бы эти двери отмычкой или иным воровским инструментом, то обнаружил бы за ними сплошную кирпичную кладку. А все от того, что семье Скуфидонских принадлежал весь этаж. Понятное дело, что одному человеку столько жилого пространства не нужно. Ни одному, ни двум, ни даже трем. И дело тут не в том, что Ирина Ивановна сдавала комнаты или предпочитала держать свои накопления в недвижке. О нет, ей все эти метры были необходимы под мастерскую и лабораторию. Пускай ее дар был не таким могучим и, мягко говоря, прямолинейным, как у брата, но насыщенная магией кровь Скуфидонских текла в ее жилах. Ирина Ивановна была талантливым артефактором, возможно, даже что лучшим в империи или в мире. По понятным причинам соревнований среди артефакторов никто не проводил, а сами государства подобных людей хранили как стратегический магический запас. Другими словами, хорошо. Так что 78-я, самая дальняя от входа через 75-ю квартира, была оборудована похлеще, чем лучшая лаборатория Института одаренных, и прямо сейчас в ней происходил довольно серьезный разговор. В мерцании мониторов двое сидели друг напротив друга в игровых компьютерных креслах. «Плохая затея», — сказала Ирина и отъехала на стуле обратно к своему компьютеру. «Очень плохая». «Рано или поздно все равно придется», — ответил ей собеседник, аккуратно поправил очки и, перебирая ногами, поехал следом. Собеседником Ирины был молодой человек по имени Тамерлан, специалист в сфере IT-технологий, приехавший из Орды на стажировку несколько лет тому назад и накрепко осевший в Москве. Однако не потому, что ему так понравилось в этой холодной стране, и даже не потому, что ордынские айтишники были востребованы по всему миру и вдали от дома получали гораздо больше. Нет, все из-за Ирины. Белокурая 20-летняя красотка вскружила Тамерлану голову, а затем и окончательно приручила его. Время шло, и пара вот уже полгода как съехалась. Экзамен бытовухой был сдан с отличием. Душа в душу, как говорят в народе, глаза в глаза, щекой к щеке. Единственная загвоздка заключалась в том, что Ирина никак не хотела представлять своего избранника брату. «Ты что, стесняешься меня?» «Не говори глупостей», — нахмурилась Ира, бесцельно щелкая мышью, как это принято, когда хочешь уйти от разговора. «Открыл папочку, закрыл папочку. Открыл браузер, закрыл браузер». «Все потому, что я ордынец?» «Тим...» — сукоризной протянула Скуфидонская, не отрываясь от экрана. «Ты это брось. Ты за кого моего брата держишь? Он прекрасно относится к иностранцам. У него дома даже настоящий австриец живет». «В качестве прислуги», — недовольно добавил Тамерлан. «Неправда. Кузьмич служит, потому что долг чести и все такое. А так он полноправный член семьи». «Но почему тогда?» «Голос не повышай». «Но почему тогда?» «Потому что...» Ирина не договорила, потому как внезапно в 75-й квартире сработала сигнализация. Девушка быстро вывела картинки с камер, одну из подъезда, а другую из прихожей, и промурчала себе под нос. «Интересненько». Толпа вооруженных мужиков с ручным тараном как раз выбивала дверной замок. «Ир, это кто?» — заинтересовался Тамерлан. «Да какая разница?» В глазах Скуфидонской вспыхнул азарт. «Мне Васин друг из Минобороны заказал артефакт для охраны государственной границы. Вот-вот, серийное производство наладят. А пробный образец я в прихожей установила. Наконец-то хоть посмотрю, как оно работает». «Ирин?» Тамерлан тем временем был как никогда серьезен. «Я знаю, как ты относишься к своей работе. Но поменять тему у тебя все равно не получится». «Тему?» Ира на секунду отвлеклась от мониторов и сделала глазками кокетливый хлоп-хлоп. «Какую тему?» «Твой брат. Почему я прячусь всякий раз, когда он приезжает? Да вот, вчера, например, приехал на ночь глядя со своими огурцами и без предупреждения. Ира, а это кто?» «Вася, это сантехник. А я в душе не чаю, как смеситель чинить, особенно те, которые чинить не нужно. Почему так получается-то, Ир?» Тамерлан снова, пользуясь моментом, повысил тон, но слова его прозвучали скорее жалобно. «Потому что, Тим...» Ира вздохнула и повернулась к возлюбленному. «Потому что между мной и Васей огромная разница в возрасте, понимаешь? У нас не совсем братско-сестринские отношения. Он же меня вместо отца воспитывал и в какой-то мере считает дочерью». «Так...» — кивнул Тамерлан. «И что дальше?» «Дальше то, что он, как любой другой тесть, будет тебя под микроскопом рассматривать. Еще и в посольстве дело запросит. И на тебя, и на всю твою семью, вплоть до пятого колена». Бах! Люди Бубнова таки сумели вынести дверь и с криками ворвались внутрь. «Смотри, смотри!» — улыбнулась Ира. «Сейчас начнется!» «Ай, твою мать!» «Хе-хе!» Девушка пальчиком тыкнула в монитор. «Глянь, как его корячит!» «Ирин!» — Тамерлан был тверд. «Пускай твой брат проверяет все, что хочет, я не против. Поверь, тебе не понравится. Но мне нечего скрывать. Это ты так думаешь, а Вася найдет». «Так». Тамерлан хлопнул в ладоши и встал с кресла. Настало время применить всю ту мужиковатую мужественность, что он копил вот уже долгое время. «Ирина», — твердо сказал он, — «у меня на твой счет самые серьезные намерения. Я не боюсь ни ответственности, ни обязательств. Я хочу спокойный, счастливый быт и так, чтобы без утайки. Детей хочу, собаку, лохматую, дачу и минивэн». На мониторах один из людей Бубнова в духе старых черно-белых комедий играл в догонялки с шаровой молнией и, кажется, проигрывал. «Познакомь меня с ним». «Тим». Ира взяла любимого за руку и усадила обратно в кресло. «Я прекрасно знаю, что ты ничего не боишься. И про намерения твои тоже знаю. Ты у меня самый хороший, правда?» От таких слов Тамерлан просто не мог не растаять. «Но сам подумай, Тим. Даже если Вася тебя не убьет и примет в семью, и даже если будет нормально относиться. Но Ирина Батхуяк...» «Ирина Батхуяк Скуфидонская, оставь двойную». «Тим, ты чего?» Тамерлан одернул руку. «Может, на нашем языке ваша фамилия тоже звучит не очень-то благозвучно». «А это так?» «Нет». «Ну вот и...» «Помогите!» «Во-во-во!» Скуфидонская вновь погрузилась в просмотр. «Это мое личное изобретение. Со стороны может показаться, что его расчленило лазером, но на самом деле...» «Тим, ты не смотришь? Тим!» «М? Тим, ну ты обиделся, что ли?» «Нет». «Ай-я-ля-ля!» «Ну, Тим, ну хорош!» Скуфидонская встала с кресла и полезла обниматься. «Ну ты чего?» «Да ничего». «Хорошо», — сказала Ирина, отпрянув. «Твоя взяла. Я подумаю, как организовать вашу встречу». «Боль! Как же больно!» «Обещаешь?» «Добейте! Добейте меня, молю!» «Обещаю!» Солнце еще высоко, а спать в бане неудобно. Поэтому альтушки, закончив с мытьем моего автопарка, сами напросились обратно в бой, так сказать, прогрызть себе путь к безбедному будущему. Ну а я? Я таки решил присмотреться к барышням повнимательней. Личные дела — это хорошо, но не лучшим будет посмотреть на каждую из них своими глазами. Да, наверняка они сейчас подумают, что я сволочь. Дескать, вытащил шезлонг на Лехин участок и валяется в стороне от битвы, пиво пьет. Издевается, дескать. Вот только думать — это не по их профилю. А я вообще-то работаю тут на пределе возможностей. Наблюдаю за действиями вверенного мне подразделения и мотаю на ус, кто как себя ведет, кто чего умеет. «Стекло вас сзади!» Ромашка среагировала на опережение, повалила сторожевой лопух на землю и теперь буксовала у него на лице задними лапами. «Спасибо, Василий Иванович!» — крикнула Танюха. «Ага. У этих двоих, стало быть, крепкая спайка получается. Друид и оборотень. Оборотень и друид. Лехе расскажу, не поверит. Смертина у нас поднимает мертвечину. Дольче посредственная огневичка. И как ее только в элитный отряд занесло. А Шама при помощи усилений превращается в очень годный юнит ближнего боя. Татуировки светятся, руны на кастетах светятся. Все мерцает и полыхает. И духи какие-то вокруг нее вьются бесплотные. Хрен просышь, короче говоря. Не знаю, как этот чертов шаманизм работает, и знать не хочу.